Глава шестая. «Просто хочу предложить тебе работу». «Что?» «Стоп, это я вслух сказал?» «Так, еще раз», — попросил я. «Не думал, что у тебя проблемы со слухом», — усмехнулся Лазарев. «Говорю, что предлагаю тебе работу». Я подозрительно покосился на него. «С чего это вдруг?» «С того, что хоть я огорчен тем фактом, что Горнилов уволил меня, я все еще нахожусь под впечатлением». «Тоже мне впечатлительный», — фыркнул я. «Там даже идиот бы заметил». «Возможно», — пожал плечами Лазарев. «Но ни один из адвокатов, которых нанял Шугарин, этого не заметил. Заметил ты, что делает ситуацию еще интереснее. Сколько тебе, 18?» «20 вообще-то. Не суть важно», — отмахнулся он. «Как 20-летний парень смог это провернуть, не имея за своей душой ни профильного образования, ни адвокатской практики?» «Я же сказал», — пожал я плечами, — «там и идиот бы справился». «А я ответил, что ни один из тех идиотов, которых нанял Леонид, не заметили этой лазейки», — уже несколько более раздражительно повторил Лазарев. И это раздражение навело меня на определенную мысль. «Скажи, ты знал о том, что он собирается сделать с его компанией?» «А какая разница?» «Ты знал», — кивнул я сам себе, — «и все равно продолжал представлять его». Задача адвоката — добиться целей своего клиента. Даже если это означает, что он выкинет на мороз кучу людей, забрав у них их средства к существованию, тебе самому-то не тошно? — Справляюсь, как видишь, — усмехнулся он, поправив лацкан дорогого пиджака. — И сейчас мы не мою совесть изучаем. — Но ты меня нашел. Видишь ли, даже в Петербурге, как оказалось, не так уж и много Александров Рахмановых. Один, если быть точным. Так что найти тебя не составило никакого труда. — Поздравляю, Шерлок. Прекрасная работа, — хмыкнул я. — Кто? — Никто. Забей. — Ты не сказала, зачем тебе это? Лазарев задумчиво хмыкнул. — Не слишком ли много вопросов для того, кого вот-вот попрут с квартиры вместе с... — С кем ты там живешь? С сестрой, да? — Да, ты действительно хорошо постарался, — проворчал я. — Но я не адвокат. Услышав меня, Лазарев рассмеялся. Попросту расхохотался в голос. «А кто сказал, что тебя возьмут адвокатом? Смеешься? У тебя даже образования нет». «Нет, Александр, младший помощник». Я едва сам не рассмеялся, благо успел приказать себе вовремя заткнуться. А, собственно, в какой ситуации сейчас нахожусь? Он действительно хорошо описал то, в каком я положении. Пусть и вернул деньги, смог расплатиться с князем и вернуть Виктору его долю, это не решило нашу проблему. Если где-то не найти еще денег, то нас выпрут из квартиры в конце месяца. И все, мы окажемся на улице. — Это что? — с искренним весельем удивился Лазарев. — Ты раздумываешь? Я предложил тебе работу в одной из лучших адвокатских фирм в империи, а ты сидишь и раздумываешь над этим? — Я и правда раздумывал. Целых 3 секунды. У меня есть условия. — Так, похоже, что я где-то оговорился. Не помню, чтобы сказал, будто ты можешь ставить условия. — Да, но и не сказал обратного, — парировал я. — Мне нужно жилье, подальше от этого района. — И от этих громил, как я понимаю, — уточнил Лазарев. — Какой же ты догадливый! В точку! Он задумался, будто перебирая в голове варианты. — Думаю, что мы сможем это решить. Лазарев наклонился к водителю и что-то сказал ему на ухо. Тот кивнул, и на следующем повороте машина свернула на проспект и поехала в сторону центра города. На поездку ушло 10 минут. Время прошло быстро. Лазарев разговаривал с кем-то по телефону, а я сидел, уставившись в окно, и думал. Много думал. Зачем? Верить в то, что он так впечатлился моей маленькой импровизацией, что сразу же решил пригласить меня на работу, я не собирался. Ага, держи карман шире. Дураком я не был. Поэтому я сейчас сидел и старательно пытался нащупать двойное дно. Вот только не мог. Никак. Слишком мало информации. Должен быть какой-то подвох. Просто обязан. Его не могло не быть. Или же, может, виной всему моя природная подозрительность? Машина остановилась. «Приехали», — сказал Лазарев. «Пошли». И мы вышли из машины. Занятый своими мыслями, я вдруг понял, что даже не представляю, где мы находились. Уж точно не в центре города. Скорее уж, где-то в северной его части. Впереди находился крупный жилой комплекс, но само место я не знал. Собственно, этот вопрос я и задал Лазареву. Нашей семье принадлежит несколько строительных компаний. Этот квартирный комплекс — один из них. Мы не продаем в них квартиры, а сдаем. Достаточно прибыльный сейчас бизнес. Ну да, кто бы сомневался. Не язви, я вообще-то тебе одолжение делаю. И вряд ли бесплатно. Это уж точно, — усмехнулся Лазарев. Благотворительностью я не занимаюсь. Мы зашли в здание. Все чисто, чинно, благородно. Без дорогих изысков, которые я успел себе нафантазировать. Просто обычный, чистый и опрятный жилой дом. На первом этаже консьержка, с которой мой провожатый перекинулся парой слов. Стоит отметить, как изменилось лицо сидящей за своей стойкой женщины, едва только Роман назвал свое имя и показал надетый на палец родовой перстень. Черт, да тетка его практически сразу же расцеловать готова была. Дальше лифтовый холл. На одном из них мы и поднялись на 9-й этаж. Лазарев провел меня до квартиры в дальнем от лифтов углу дома и открыл дверь ключом. «Внизу взял», — пояснил он в ответ на незаданный мною немой вопрос. «По факту тут все принадлежит моей семье, так что считай, что ты практически у меня дома. Заходи». И мы зашли. Двухэтажный пентхаус с панорамными окнами, 4 комнаты плюс гостиная, 2 ванные с отдельными туалетами, а в одной из комнат даже джакузи. «Ага, как же!» — раскатал губу. «Обычная квартирка. Из тех, что продвигают с лозунгом «Готовая отделка, заезжай и живи». Мебели, правда, практически не было, за исключением кухонного гарнитура. 2 отдельные комнаты плюс небольшая кухня, совмещенная с маленькой гостиной, и ванная. Все чистое, опрятное и пустое. «Как тебе?» «Здорово!» — только и сказал я. На самом деле, куда лучше, чем просто здорово. Эта квартира, несмотря на свою простоту, в десятки раз лучше, чем та, в которой мы сейчас жили с Ксюшей. Черт, да там порой и воды-то горячей летом по 5 дней в неделю не бывало. «Я сдам тебе и твоей сестре эту квартиру», — пояснил Лазарев, — «с отсрочкой платежа на 2 месяца. За это время ты как раз получишь зарплату. Дом находится в охраняемом районе. Здесь своя инфраструктура, магазины и все прочее. Проблем с транспортом нет. И никакие левые громилы тут не побеспокоят ни тебя, ни твою сестру». «Ну, это только тут», — не удержался я. «Слушай, ты еще предложи мне тебе задницу подтирать», — недовольно буркнул Лазарев. «Я готов пойти навстречу, но это не значит, что буду решать любые твои проблемы и сопельки тебе вытирать». «Ты, кстати, все еще не сказал, зачем тебе это нужно», — вернулся я к нашему разговору. «Я сказал тебе то, что хотел», — пожал он плечами. «Меня и правда удивило то, как ты решил эту проблему с Шугариным». Я вновь попытался прислушаться к своим чувствам. «Ну, ничего. Моя способность читать эмоции словно вообще не действовала на него. Как пустое место. Чертова магия. Она существовала в этом мире. Это я понял довольно рано. Здесь ее можно было разделить, очень условно, конечно, на 3 типа. Артефакты, реликвии и регалии. С первыми все и так понятно. Магические предметы, создаваемые мастерами из нужных компонентов. Тот же Велиар, который меня проверял в Рапсодии после игры, был именно артефактом. Их могли применять практически любые люди. По крайней мере, такого, чтобы человек не мог воспользоваться артефактом, лично я не видел. Хотя слухи ходили. Другое дело, что штуки эти были дороги, очень дороги. Даже самые простые могли стоить десятки, а то и сотни тысяч рублей. Те, что посложнее — миллионы. Цены других и вовсе улетали в потолок. Велиар, если мне не изменяет память, изготавливался на заказ, а цена на него вообще неизвестна. Последний раз такую штуку продали в открытую на аукционе здесь, в столице, и цена составила 12 миллионов рублей. А вот с оставшимися 2 история была сложнее и непонятнее, и, что забавно, обе максимально соответствовали своим названиям. Реликвиями называли родовые способности, присущие аристократам. Они передавались исключительно по мужской линии, от отца к сыну, и могли быть до одури разнообразными. Каждая реликвия была уникальной и присущей лишь одному роду в мире. Какие-то были известны, какие-то тщательно скрывались, но неизменным оставалось лишь одно. Они являлись основой силы рода, своеобразной козырной картой, которую нечем было перебить. Проблема крылась в их разнообразности. Тот факт, что у тебя в колоде есть сильная карта, совсем не означал, что она крыла абсолютно все. Реликвии могли требовать определенных условий для своего использования. Как правило, такие вещи тоже хранились в тайне. Хотя кое-что я знал. Например, у князей Ларионовых имелась способность к управлению металлом. В прямом смысле. Они могли подчинить себе железо в определенном радиусе вокруг себя и манипулировать им, как захотят. Что эти люди творили вокруг себя на поле боя, страшно представить. В общем, реликвии оправдывали свое название. Они были одновременно сокровищем рода и его силой. Передавались от отца к сыну. Да только вот не всегда. Шансы были примерно 1 к 3. Отсюда и весьма распространенное в этом мире многоженство. Аристократы старались сделать как можно больше наследников в надежде на то, что их сила передастся дальше. С регалиями все было проще и одновременно сложнее. Сама по себе эта штука силы не имела и являлась чрезвычайно редкой, и также передавалась генетически, только уже по женской линии. И говоря о том, что она редкая, я говорил буквально. Шансы на рождение человека с такой способностью были 1 к 200 миллионам. И сегодня мир официально знал лишь о 2 семьях с этой особенностью. Императорские рода Германской и Российской империй. Например, во время Великой войны в начале местного 20 века Российская империя сражалась с Германской, почти как и в моей истории. Только в моей истории Бисмарк был умелым политиком, а здесь это был целый род, который и по сей день правит Германской империей. И их реликвия едва не стоила этой России проигрыша в войне. Их реликвия была широко известна — Стальной легион. Человек становился практически неуязвимым на небольшой промежуток времени. Не так-то и просто сражаться, когда против тебя выходит тот, кого не может взять ни пуля, ни клинок. Регалия делала ситуацию куда хуже. Она умела наделять обычных людей чужим даром. На время и, насколько я мог узнать, с определенными условиями. И именно в этих 2 моментах крылась главная опасность. Доподлинно известно, что бисмарки могли давать силу другим на весьма небольшой промежуток. Несколько дней вроде бы. Зато большому количеству людей. А вот имперский род России мог дать силу лишь сравнительно небольшой группе людей. Зато мог сделать это навсегда. Короче, все сложно. И, естественно, первое, о чем я подумал, когда у меня открылась моя собственная сила, я чертов аристократ? Угу, как же, держи карман шире. Сколько я ни искал, но в открытых источниках не было ничего о людях с такими способностями, как и семей с фамилией Рахмановы. Ну, за исключением нас с сестрой. Попытки поковыряться в семейном древе тоже ни к чему не привели. Мы самые обычные простолюдины с севера страны, из Мурманска, если быть точным. Была еще одна мысль. Глупая, если честно, но она показалась мне максимально логичной. Что, если мою непутевую мамашу обрюхатил какой-нибудь залетный барон или граф? Она, конечно, та еще гадина, но женщина была крайне красивой. Пусть теплых чувств я к ней и не испытывал, но очевидный факт не признать было нельзя. Так что, может, кто и соблазнился? Да вот только как его искать? Этого возможного папашу у меня мыслей не было никаких. Так что, в конце концов, я просто смирился, откинув глупые фантазии, и стал жить своей жизнью, которая, между прочим, сейчас привела меня именно сюда. Я посмотрел на Лазарева. Да, пусть я и не мог чувствовать его эмоции, но где-то в глубине души у меня свербило. Я и раньше не верил в беспричинную щедрость, а уж в этом мире, насмотревшись на некоторых местных аристократов, и вовсе не собирался рассчитывать на нечто подобное. Поэтому сейчас, стоя здесь и глядя на Лазарева, одетого в дорогой костюм и легкое пальто, отпрыска одного из влиятельных и богатых графских семей, я прямо кожей чувствовал подвох. «Что?» — спросил он, заметив мой взгляд. «В чем дело?» — повторил я свой вопрос. «Не понимаю. Я же вроде объяснил тебе. Слушайте, ваше вашество, я не идиот. Работа — это квартира. Может быть, с кем-то другим это и сработало бы, но я слишком хорошо знаю, насколько глубокой может быть кроличья нора человеческого сволочизма. Поэтому я спрашиваю еще раз, в чем подвох?» В этот раз молчание затянулось где-то на полминуты. «Ладно, Алексей все равно опять своему протеже проговорится». Что происходит? Ты что-то вроде моей ставки. Как пес для собачьих бегов, признался он, а я искренне охренел от такого ответа. Прости, что? Ну, это наше развлечение в фирме. Каждый год перед летом мы берем по студенту-первокурснику в качестве младшего помощника. Чей дотянет до конца года, тот и победил. Игра такая. Черт, и ведь не врет. Я по лицу вижу. Ты сейчас прикалываешься? Все равно спросил, надеясь на то, что это была какая-то тупая шутка. Нет. Ты хотел знать, я тебе рассказал. Просто те ребята, которых последние 3 года брал я, сходили с дистанции, и я проигрывал. Вот и решил взять себе дворняжку. Вдруг ты будешь позади вести и кусаешься побольнее. А то в последнее время ребята совсем нежные пошли. А проигрывать мне надоело, и... «Какие же вы все-таки уроды!» — медленно произнес я, качая головой. «Эй, полегче!» «Да пошел ты в задницу!» — огрызнулся я ему в лицо. «Вам лишь бы повеселиться, и плевать, что с этими ребятами будет!» «Дай угадаю, твое «сойти с дистанции» означает позорное увольнение?» «Да. А что ты думал?» Я лишь покачал головой. «Уроды. Просто уроды. Вконец охреневшие от денег и собственной власти. Едва я только вспомнил о тех молодых ребятах, что приходили в нашу фирму, как меня едва не затошнило. Да, многие из них не выдерживали нагрузки, особенно в первое время. Работа была адской. Но каждый из них старался потому, что хотел делать это дело. Неважно почему. Идеалы, деньги... Другие причины. Они старались. А здесь их нанимали развлечения ради. Те, кто никогда даже не знал слова такого, как нужда. «Засунь свое щедрое предложение себе в задницу», — холодно ответил я, после чего повернулся и пошел на выход из квартиры. «Александр, подожди! Ты не знаешь, какой шанс упускаешь!» «Ага, засунь свои крысиные бега себе в задницу. Я не стану плясать под вашу дудку, чтобы вы смотрели и ржали». Когда я подошел к двери, меня внезапно посетила мысль. «Что получает тот, кто дойдет до конца?» — неожиданно спросил я. «Что? Ты слышал?» «Ну, его не увольняют, как должно быть, ты догадался. А еще деньги. Ну, мы об этом не распространяемся». «Как я и думал. Значит, говоришь, что тебе надоело проигрывать?» «А что?» — послышался у меня из-за спины довольный голос. «Хочешь попытать удачу?» «Нахрен иди со своей удачей, Лазарев! Если я выиграю, то ты оплатишь мое обучение. Полностью. И получение лицензии. Раз уж вы хотите посмеяться за мой счет, то я и за ваш станцую». «Любопытно. Но с чего мне это делать?» Я повернулся к нему. «С того, что тебе надоело проигрывать. Сам сказал». «А ты, значит, можешь выиграть?» — усмехнулся он. «Парень без образования. Против тех, кто учится в лучшем юридическом университете страны». «Разве от этого их проигрыш не будет еще обиднее?» — спросил я его в ответ, на что получил довольную улыбку. «Готов поспорить на что угодно. Сейчас он представил чье-то лицо». «Какое, однако, безумное самомнение! А если ты проиграешь и вылетишь?» «То ты просто еще раз проиграешь. Уверен, что твоя аристократическая гордость переживет это». А я потеряю свой шанс на учебу, работу и вернусь в свой клоповник, если к этому времени его вообще не снесут. «Знаешь, а ведь и правда», — довольно хмыкнул он, — «моя гордость это переживет». Он протянул мне руку, и я ее пожал. Не скажу, что с удовольствием, но это была возможность. Пусть странный, но все-таки шанс выбиться в люди. И я собирался им воспользоваться.